Глава 32. Дамир. Прошлое. Поволжье. Он не сомкнул глаз ни при трансатлантическом перелете, ни в Европе, меряя шагами терминалы аэропортов, ни в Москве. Ни тем более, когда упал в автомобиль Юнусова, не произнесшего ни слова с момента, как встретил друга. Что случилось? Как могла произойти эта несправедливость? Почему? Тысячи вопросов теснились в голове Дамира, перебивая друг друга, истерично крича, вопя, плача. Элли родила немного раньше срока. Его заверили, что все в порядке, все хорошо. Мальчик. Жена назвала его Тимом. Молодой отец согласился. Тимур — хорошее имя. Какое-то время проведет под наблюдением врачей. Но совсем скоро будет дома. А с Элли все прекрасно. Она чувствует себя хорошо. Скоро ее выпишут. А после начался форменный сумасшедший дом. Мама плакала в трубку, как заведенная, твердя, что все хорошо. Тимур пока в больнице, но это нормально. Нормально. Нормально. Эля с ним, поэтому и на телефонные звонки не отвечает. Некогда. Днем заботится о малыше, ночью спит. Это нормально. Нормально. Нормально. По кругу, как с ума сошедшая белка. Никто не ответил ни на один вопрос Дамира. Ни вздыхающая мать, ни смурной отец, ни Эля, которая попросту игнорировала сообщение. Нормально. Нормально. Нормально. Пока среди ночи не раздался звонок от Каримы, что само по себе было пугающим. Сестренка общалась исключительно через мессенджеры, не утруждая себя звонками. Да и разница во времени играла роль. Тим умер. Все-таки умер. Все-таки. Погода стояла не весенняя, моросил леденящий дождь. Казалось, вот-вот пойдет снег, придавливая начавшую распускаться кое-где зелень. Поля пугали чернотой. Деревья стояли голые, черные, прорезающие серое небо с темными кучевыми облаками. Машина свернула в родное село. Мелькнула в боковом окне кобальтовая «Волга», хмуро приветствуя Дамира, напомнив васильковые всполохи. Внутренности болезненно сжало. Дамир схватился за горло, машина резко остановилась. Выворачивала его долго, до желчи, до темноты в глазах. Равиль молчаливо стоял рядом, позже подал руку и протянул бутылку воды. Они подъехали прямо к мусульманской части кладбища. Огромная толпа народа топталась вдали. Дамир хлопнул дверью и двинулся по протоптанной тропинке, скользя по грязи. Куртку он сбросил еще в поле, остался в футболке. Он не чувствовал холода, влаги от дождя, ужаса. В тот момент ему жизненно необходимо было получить ответы на свои вопросы. Сотни, тысячи вопросов. На холме из свежей земли лежали цветы и игрушки. Люди тихо огибали Дамира, как спокойная река в погожий день, шурша ничего не значащими для него словами. «Приехал. Горе-то какое, горе. За что испытание добрым людям посылает?» Он не видел ничего, кроме свежевыкопанной земли. Могила. То, что останется на долгие годы в памяти Дамира. Скорее всего, до конца дней. Рядом не было Элли, сколько бы он ни искал ее глазами. Не было Эбби, Каримы. Не было мамы. Только отец и Назар. Хотя тот сам еще был ребенком. У дома из огнеупорного кирпича стояла карета скорой помощи, а сам дом погрузился в зудящую тишину. Даже Динар молчаливо сидел на диване, вытянувшись по струнке. Эбби подняла сухие глаза, старческая рука потянулась к внуку. Дамир не выдержал, рухнул на колени, не давая себе труда сдерживать слезы. Эбби бубнила какие-то слова, кажется, что-то из Корана. Если бы Дамир только знал их, он нашел бы в себе силы не сходить с ума, пройти с мужеством через это испытание. Но он не знал. «Эля, где Эля?» — было первое, что он спросил. Динар ответил, что Эля в своей комнате, к ней приехали доктора. Эбби удержала внука, не давая пройти к жене. «Ты не поможешь сейчас», — вздохнула Эбби, удерживая руку Дамира. «Ничем не поможешь». Отчего-то он послушался. Появился врач скорой, сообщил, что пациентка проспит часов 8, никак не меньше. Осмотрел Эбби, хмуря брови, предложил госпитализацию. Старуха пренебрежительно махнула рукой на молодого парня. В итоге бригада собралась во свояси, спеша покинуть дом, погруженный в траур, наказав, глядя на Эбби, если что, срочно вызывать их. Зареванным же Кариме и Алсу дали валерьянку в таблетках. Все это пролетело перед взглядом Дамира, как черно-белое немое кино. Он наблюдал, но уже тогда чувства одно за другим начинали атрофироваться в его организме. Влад Цепиш вступал в свои права. Эля лежала на их общей кровати в черном платье. Невозможно худая, сама на себя не похожая, бледная, с пугающей чернотой под глазами, словно намазанной сажей. Никогда ничего подобного Дамир не видел. Он присел, взял в ладонь холодную, безвольную руку, попытался отогреть дыханием, безрезультатно. Укутал в одеяло спавшую и вышел, тихо закрывая за собой дверь. Что бы ни было, что бы ни произошло, ему необходимы ответы на вопросы. «Мы надеялись», — рыдала мама. «До последнего надеялись». «Почему ничего не сообщили?» Дамир мерил широкими шагами зал, всеми силами сдерживая отчаяние и злость. «Если позволит просочиться хотя бы талики собственного раздражения, оно снесет не только дом из огнеупорного кирпича, но и сравняет высокий берег Волги с лениво текущей темнеющей водой». «Что бы ты сделал? Чем бы помог?» «Я бы прилетел!» «Чем бы ты помог? Ты не врач», — спокойно отвечал отец. «В который раз?» «Неважно, я бы прилетел!» «Ты бы не сделал больше, чем мы и врачи. Ничем бы не помог. На все воля Аллаха». «Воля Аллаха!» Дамиру хотелось выйти в голос. «Не слишком ли жестокая воля? Стоит ли покоряться ей бездумно? Есть ли Аллах, или это всего лишь квинтэссенция людских чаяний о справедливости? И есть ли она, эта справедливость?» Он что-то проорал отцу, бросил страшное обвинение в адрес матери, перепугал Кариму, та от слез начала заикаться. Динар с ревом убежал в свою детскую, там же прятались Алсу и Назар. Эбби, осуждающе качала головой и повторяла: «Ах ты, собака немая, удумал». И только Эля спала беспробудным сном под действием медикаментов. Юнусов появился как нельзя кстати. Его вызвонила Карима, в ужасе крича в трубку, что Дамир сошел с ума, и сейчас или он убьет папу, или папа его. Наверное, сестренка действительно сильно перепугалась в тот день. Дамир до сих пор не мог вспомнить подробности и был благодарен родным, что они не напоминали ему о том помешательстве. И он пил. Пил много. Не закусывая, не разговаривая, глушил коньяк как воду под немым взглядом друга. Тот ничего не говорил, никак не комментировал происходящее. Наливал алкоголь, время от времени пытаясь заставить съесть хотя бы кусок мяса или хлеба. Дамир только пил. Пил и не пьянел. Пил, задавался сотнями, тысячами вопросов и не находил на них ответы. Он не пытался заглушить боль. Уже тогда он понимал: боль растекается по его телу, завоевывая территории, и уступит место лишь тотальному равнодушию. Пил, пока не открыл глаза прямо в солнечный свет, в своей спальне. Постель была примята. Со стороны, где должна лежать Эля, только скомканная подушка и солнечный луч. Дамир встал, огляделся. Черное платье сброшено в углу. У кровати валяются брюки, все еще в земле с поля и кладбища. Мятая рубашка болталась на теле. Он спустился вниз, как был, в трусах и грязной рубашке, в которой спал. «Где Эля?» Вместо приветствия спросил он Кариму, топтавшуюся на кухне в аккуратной школьной форме. «Значит, будний день», — мелькнула мысль. «Счет дням Дамир потерял». «Не знаю», — Карима хлюпнула носом. «Мама говорила, ей к врачу нужно». «Она не дождалась меня?» — рявкнул он. «Я не знаю!» — заревела Карима. Дамир почувствовал себя мудаком. Что бы ни случилось, сестренка точно не виновата. Если он, взрослый, почти 30-летний, не может принять действительность, то маленькая школьница, чьей самой страшной проблемой до этого года было невыученное домашнее задание, тем более. Эбби закрылась у себя в комнатушке. Должно быть, спала. Ни матери, ни отца дома не было. Сестер и брата в лице отвозил водитель. Эля не появилась. Дамир автоматически который раз за месяц набрал ее номер, уже не особо надеясь на ответ. Она становилась для него миражом, дурным сном, наваждением. Рингтон раздался из-под скомканного одеяла. Телефон сиротливо мигал на синем постельном белье, высвечивая надпись «Дамирчик», как насмешку. Дамир взял смартфон в руки, пробежался по звонкам, ничего особенного. Несколько незнакомых входящих, исходящих, на поверку оказавшихся телефонами областной больницы и какого-то врача. Звонок от Иванушкиной, записанный как Наталья Сергеевна, и бесконечные неотвеченные звонки Дамира, как и сообщения его, непрочитанные. Он оглядел комнату. Вещи Эли на месте. Кто знает, что в голове у этой непредсказуемой, необъяснимой девочки. А ему по-прежнему нужны были ответы на вопросы. Дамир собрался быстро, отыскал в шкафу джинсы, почистил зубы и рванул в город, в областную больницу, где поднялся в отделение педиатрии, к Иванушкиной. Человеку, который не станет прикрываться Богом, Аллахом, чьей-то волей, сбрасывать звонки и реветь в три ручья. «Пипец ты страшный!» — встретила его Надка, сразу обозначив ситуацию. «Пошли на улицу, ты мне сейчас пациентов распугаешь». «Пошли», — согласился Дамир. Он бы пошел куда угодно, лишь бы узнать, что произошло. «Ты знаешь, что случилось с Тимуром? Отчего все произошло?» — в лоб задал вопрос Дамир. Ему было не до подбора слов. Иванушкина не нежная Карима. «В смысле?» Надка посмотрела на приятеля, как на сумасшедшего. «Отчего он умер?» Надка произнесла диагноз, не говоривший Дамиру ровным счетом ничего. Набор звуков, не более. Он, естественно, читал о беременности, ее течении, родах, первых месяцах жизни младенца. Жизни, а не смерти. И ничего нельзя было сделать? «Можно?» — прищурилась Иванушкина, окидывая Файзулина взглядом, от которого и черт бы спрыгнул в преисподнюю, кусая собственный хвост. «Аборт». «В смысле?» «В прямом. Аборт, искусственные роды». «Подожди», — Дамир мотнул головой. «Почему?» «Потому что есть патологии, несовместимые с жизнью плода. Единственное, что можно сделать в таких случаях — аборт. Это именно такой случай?» «Именно», — отрезала Иванушкина. «Почему? Почему она не...» Слово «аборт» в отношении собственного ребенка он произнести не смог, но и оттолкнуть доводы Иванушкиной тоже. Некоторые до последнего верят, что врачи обманывают. Некоторые просто верят в Бога, в кабалу, в лечебное действие подорожника. Жену спрашивая, а не меня, почему она не сделала аборт, почему тебе ничего не сказала. «Я тебе не верю». Все, что выдавил из себя Дамир. Эля не верила в Бога, чёрта, кабалу. Она не стала бы рожать заранее обреченного младенца на свет. Не в ее духе. Не в духе человека, рассчитывающего получить хлебную профессию и твердо стоять на ногах, зарабатывая себе на хлебушек. Да она, черт возьми, не стала бы рожать даже при подозрениях, не то что при точной диагностике. Хорошо ли это, плохо ли, Дамир не задумывался. Он не питал иллюзий в ее отношении и принимал Элю такой, какая она есть. Элеонора не жертва обстоятельств, никогда ею не была и ни за что не стала бы. «Мне от твоего верю-не верю ни тепло, ни холодно, Файзулин», — прошипела, как кошка Надка. «Она хотела сделать, точно знаю, хотела. Приезжала ко мне, я видела скрининг. Договорилась с отделением, ее ждали, но она не приехала. Не приехала. А ты, вместо того, чтобы слюни тут распускать, подумай, через какое адище прошла она, как страдал твой сын». Слова звучали, как пощечины, резко, отдаваясь невыносимой острой болью. «Я всякое встречала. Рожают заведомо обреченных, а потом бросают или требуют спасти. Дуло ко лбу врача приставляют. Мученический венец напяливают, не думая ни о ребенке, ни о родных людях, ни о бюджете, прости за цинизм. Сколько людей, столько же идиотов». «В кого ты такая, сука, Иванушкина?» — хрипло проговорил он. «Кто-то должен». Надка равнодушно пожала плечами. «Ей реабилитация нужна. Долгая работа с психологом, терапевтом. Увози Элю. Если у вас есть шанс, то подальше от этого места. Если хочешь узнать подробности про Тима...» Дамир вздрогнул от имени сына. «Иди в отделение патологии новорожденных. Заведующий Андрей Геннадьевич». «Спасибо». Он встал, не понимая, куда идти. Зачем? «Восьмой корпус. Лучше с улицы», — пояснила Иванушкина. Значит, он пойдет в отделение патологии новорожденных. Зачем? Что он там найдет? Быстрый поиск в Гугле того, с чем столкнулся несчастный невинный младенец, его сын, заставил похолодеть. От рвоты на газон с едва пробившейся зеленью спас голод третьи сутки кряду. Андрей Геннадьевич разговаривал сухо, смотря светло-голубыми глазами. Его лицо было покрыто веснушками, склокоченные рыжие волосы торчали в беспорядке, на пальце блестело массивное обручальное кольцо. Несовместимо с жизнью. Продлевали, сколько могли. Сделали, что в их силах. Нет, заболевание не передается по наследству. Случай. У вас будут здоровые дети. Поддержите жену. Примите соболезнования. Простите, я спешу. А в глазах непроизнесенные вопросы, кувалдой в голову. Почему твоя жена не сделала аборт? Почему она ничего не сказала тебе? Что ты делаешь здесь теперь? Где ты раньше был? В машине Дамир в раздражении бросил косметичку Эли на соседнее сиденье, отдала медсестра. «Вы муж Элеоноры?» — спросила совсем молоденькая девочка с робкой улыбкой в зеленом костюме медсестры, извиняясь, заливаясь нежным румянцем на щеках. «Да», — в раздражении кинул Дамир. Меньше всего он нуждался сейчас во флирте нимфеток. «Возьмите, она оставила в кабинете Андрея Геннадьевича. Он вчера отдал на пост, вдруг Элеонора придет, а его не будет на месте. Просто она ночевала там, ну, в кабинете. В палате интенсивной терапии нельзя. Тим, он редкий был. Вот ей и разрешили. Простите». Девочка сунула косметичку в руки Дамира и поспешила по делам, не оборачиваясь. От автора. По этическим соображениям я не называю точный диагноз ребенка. Речь о любой из возможных хромосомных патологиях плода, диагностируемых перинатально.